Воодушевление его прапрадеда прошло, он смущенно глянул на Протеуса из-под лобья. «Не следует удивляться, что моим трудам не оказана честь пребывать на полках в семейной библиотеке Маулов. Не забывай, я как бы перестал существовать для семьи. Может быть, если порыться в каких-нибудь самых замшелых сундуках, ты и сможешь найти там случайно завалявшийся экземпляр, но вряд ли. Если и сохранились где-то мои труды, то, я надеюсь, лишь в библиотеке Жесли Шарма, моей альма-матер. Некоторое время я даже читал там лекции о магических существах. В Дурнштранге такими пустяками не заинтересовались, в Хогвартсе же, возможно, есть несколько статей в магонаучных сборниках, которые, я полагаю, тебе на глаза не попались. А черновики, у вас же остались черновики, могу я хотя бы их прочесть?» Бруно Маул опять смолк и долго вздыхал, глядя на своего потомка. «Ладно, наконец сказал он, я вижу, ты пытливый мальчик и похож на меня не только внешне. Я скажу тебе, где можно найти мои черновики. Последняя моя статья, кстати, как раз и связана с тем, почему обо мне решили забыть в моей собственной семье. Мне даже публиковать ее запретили. Видишь этот сундук сбоку от меня? Там все и лежит. Я сохранил их здесь, чтобы быть уверенным, что мои труды не уничтожены, что они со мной. Но как же я? Извините, сэр, но это же картина». «Да, мой мальчик», — улыбнулся портрет, — «это все нарисовано. Но я все-таки не из последних волшебников, раз уж сумел подружиться с гоблинами, не находишь? Так что, милый внук, не желаешь ли сходить к дедушке в гости?» Протеус во все глаза смотрел на портрет и отчаянно кивал. «Я счастлив видеть такую жажду знаний в моем потомке. Я мог бы провести тебя сюда прямо сейчас, но знаешь ли, сначала, как к любому путешествию, следует подготовиться. Твоя семья не должна беспокоиться, что тебя какое-то время не будет дома. Возможно, весь день. Придумай что-нибудь. Запасись едой и питьем, ведь я, к сожалению, не смогу угостить тебя чем-либо съедобным, ты же понимаешь. Если же ты вдруг захочешь переписать для себя что-нибудь, я бы посоветовал взять с собой побольше бумаги, перьев и чернил. Но разве вы не можете просто дать мне свои черновики? Я обещаю, я буду очень бережно с ними обращаться и сразу же верну, как прочитаю. К сожалению, так не получится. То, что на картине, остается на картине. Я не могу выйти к тебе, но могу пригласить тебя. Ты войдешь в картину, но унести отсюда сможешь только то, что принес с собой. Протеус развил бурную деятельность, как только спустился с чердака. Предстоящее необыкновенное путешествие увлекло его, словно он потерял голову. В зачарованную хогвартскую сумку он сложил все, что ему могло бы потребоваться, и отнес на чердак. За ужином предупредил родителей, что завтра рано утром отправляется в гости к одному приятелю и вернется только на следующий день. Выглядел он настолько необычно взволнованным, что буквально все заподозрили, что этот визит носит романтический характер. Но если старшие понимающе переглянулись и тактично промолчали, то Вероника молчать не собиралась. Она пошла вслед за братом в его комнату. «Рассказывай», — приказала она. «Куда ты собрался? К какому такому приятелю? Может, к приятельнице? А как же мисс Гринграсс? Или ты к ней собрался?» Протеус резко повернулся к ней и набрал воздух в грудь, явно собираясь дать отповедь. Но, поразмыслив, сказал лишь: «Я собираюсь вовсе не к девушке». Вероника не выглядела удовлетворенной подобным ответом. «Тогда к кому? И вообще, когда ты успел получить приглашение?» Сов три дня как не было, она оглядела комнату. «А где твоя сумка? Почему перелет налегке? Где портключ? Почему не через камин, как все добропорядочные гости?» «Сколько вопросов, сколько вопросов!» Картинно схватился он за голову. «Тебе, что, заняться нечем?» Теус, внимательно, с заботой и даже некоторой жалостью посмотрела она на брата. «Пожалуйста, я всегда на твоей стороне, но сейчас у меня стойкое ощущение, что ты собираешься во что-то встрять. Причем, это что-то тебя не касается». «Еще как касается», — ляпнул в сердцах он. Тут же опомнился и прикусил язык. «Да поздно». Сестра нахмурилась. «А ну, выкладывай». «Ладно», — глубоко вздохнул он. «Все равно я собирался тебе рассказать. Правда, позже». «Отлично», — она прошлась по комнате и уселась в кресло, выжидательно глядя на него. «Мое внимание целиком принадлежит тебе. Я собираюсь обратиться к родителям, чтобы они просили для меня руки Галатеи Гринграсс». «Замечательно, но я не удивлена. В чем проблема? Галатея же согласна, насколько я понимаю. Но я очень беспокоюсь, что ее родители могут отказать. Это еще почему? Даже Блэки не против породниться с Маулами. Ситуация немного другая. Чистокровные, священные Блэки взяли бы тебя в свою семью. Ты была Маул, стала Блэк. Почувствуйте, как говорится, разницу. Вероника скривилась и пренебрежительно отмахнулась. В случае брака со мной, священная фамилия Гринграсс поменяется на Маул. Ну и что, Галатея же согласна. Или нет, да как же ты не поймешь. Дело не в ее согласии, дело в согласии ее родителей. Если они скажут нет, ей в голову не придет противиться их воле. А Мерлин, да почему ты думаешь, что они могут сказать нет? Маул, достаточно уважаемая фамилия чистокровных волшебников, да, не из священных 28, но вполне достойная. Протиус посмотрел на нее долгим взглядом. А ты знаешь, почему Маулы не входят в список чистокровнейших, этих самых священных, родов? Я вот поинтересовался. Маглов и маглорожденных среди нас не было, а теперь вопрос на 1000 галлеонов. Почему, и почему же, а всеведущий? Потому, что до относительно недавнего времени Маулы входили в священные 29. Что? Вероника в изумлении уставилась на брата. То, что я сказал. Маулы входили в этот список, а потом кое-кто из нас сделал что-то такое, за что мы были вычеркнуты из него. И я знаю, кто, но хочу еще знать, что. Я хочу знать, что может помешать мне жениться на Галатее. Вот за этим я и должен кое-куда отправиться. И куда? Слабым голосом спросила Вероника, все еще не придя в себя. Ты все равно не поверишь. Так что, я сначала все сам узнаю, а потом расскажу тебе. Идет, а я могу пойти с тобой, обещаю, если у меня все получится, в следующий раз мы отправимся туда вместе. Когда ты вернешься? Думаю, завтра к ночи. Самое позднее, послезавтра утром. Все, я спать, и ты иди. Спокойной ночи. Не волнуйся за меня. Он подошел и поцеловал сестру в лоб. Пока. Я люблю тебя, Вероника. На подгибающихся ногах, словно под тяжелым грузом, пошла она к двери. На пороге оглянулась. Почему мне кажется, что мы прощаемся насовсем? Протиус вздрогнул, но посмотрел на сестру и улыбнулся. Потому, что ты, сестрица-тупица, все будет хорошо со мной. Спокойной ночи. Послезавтра ты все узнаешь. Несмотря на волнение перед путешествием, Протиус быстро и крепко заснул. А как только проснулся, он быстро умылся, оделся, привесил к поясу волшебную палочку, взял свечу и аппарировал прямо на чердак. Прапрапрадедушка уже не спал, он встретил внука нетерпеливым взором блестящих, совсем как у живого, глаз. Протиус подхватил с пола свою сумку, поудобнее перехватил подсвечник и сказал: «Я готов, дедушка Бруно. Что я должен делать? Поставь портрет на пол, чтобы тебе не пришлось прыгать. Сейчас я открою тебе что-то вроде портала». Протиус так и сделал и замер в ожидании. Нарисованный волшебник поднял свою волшебную палочку, но вдруг он нахмурился. «Дорогой мой потомок, ты никак хочешь взять с собой эту свечу?» «Ну, да», — удивился парень, — «там же темно у вас, как я буду читать и писать?» «Нет, нет, ни в коем случае. Живой огонь смертельно опасен для портретов. Оставь свечу снаружи. Здесь, во-первых, найдутся нарисованные свечи, а не хватит, палочка же у тебя с собой». Протиус пожал плечами и поставил свечу на пол. Бруно Маул сосредоточенно свел брови, опять воздел руку с палочкой и принялся выговаривать волшебную формулу. Вскоре жадно вглядывающийся в портрет молодой колдун увидел, что рама картины слегка засветилась, потом свечение перешло на холст, и стало как будто вырастать ему навстречу. Наконец перед ним словно сгустился воздух в некое подобие жидкого зеркала в ярко светящейся раме. Парень резко выдохнул и шагнул прямо в эту субстанцию. На мгновение он перестал что-либо видеть и чувствовать, а потом увидел рядом того самого волшебника с портрета, только выглядел он вполне настоящим. Предок и потомок, разделенные во времени полутора столетиями, крепко обнялись. Немного поговорив с прапрадедом, Протиус наконец устремился к вожделенному сундуку. Бруно Маул, светясь от гордости, давал пояснения, а Протиус, позабыв обо всем остальном, Читал и слушал. Потом он стал переписывать некоторые статьи, которые наиболее его заинтересовали. Тут ему очень пригодилось самопишущее перо, которое подарили родители ему перед последним курсом. Наконец в его руках оказалась та самая статья, которая была последней, не опубликованной. Протиус переписал ее от буквы до буквы. Примечание. Если вам, мои внимательные читатели, следящие за моим скромным творчеством, опять что-то показалось, то вам не показалось. Глава вставка. Прекрасные и загадочные вейлы, живут ли они среди нас? Примечание. Статья основана только на материале о вейлах из четвертой книги Роулинг, Кпика. Все остальное выдумано лично мною и может не совпадать с описанием в других источниках. Есть ссылка на семью Делакур. Автор. Бруно Мау. Вейлы, в Восточной Европе чаще называются вилы, волшебные существа в виде прекрасных женщин, которые имеют врожденную способность очаровать, влюбить в себя, почти любого мужчину. Самым распространенным способом очаровывания является танец. Те, кто наблюдали такое зрелище, говорят, что в голове не остается ни одной мысли, кроме желания смотреть и смотреть на танцующую вейлу, а если она остановится, то случится что-то страшное. При этом у мужчины возникает неодолимое желание совершить для этой прекрасной девы какой-нибудь подвиг, а уж пойти за ней куда бы она ни повела, хоть на край света, так это самый меньший из подвигов. Таким же свойством обладает также разговор с вейлой, и даже простое приближение к ней. Мужчина, который обладает огромной силой воли, имеет шанс не поддаться чарам одной-двух вейл, но если их будет больше, шансов нет. На женщин чары вейл не действуют совсем. Будучи рассерженными, вейлы превращаются в жутких полуптиц с большими острыми клювами, когтями на руках и ногах и мощными кожистыми крыльями, разрывают и сжирают обидчика. Магически одаренные, магия есть не у всех, могут еще швырять во врага горящие угли. Ментальная магия на вейл не действует. Остальными видами магии можно успешно противостоять только вейлам в человеческой форме, но в этой форме они не агрессивны. Для людей представляют смертельную опасность только в своей птичьей форме, когда магия перестает на них действовать. Уничтожить вейлу птицу можно только физически, поразив в голову или грудь. Раны на остальных частях тела, включая крылья, не смертельны, даже многочисленные или глубокие, вплоть до отсечения конечности или ее части. Кровотечение быстро прекращается и не ослабляет вейл, наоборот, еще больше разъяряет, повышает скорость и силу. Если у вейлы отсечена конечность или часть конечности, это проявляется только в той форме, которая была повреждена, но крылья регенерируют полностью, хотя и не сразу. Живут колониями, 7-15 особей, руководит как правило самая старшая, опытная особь. Питаются в основном растительной пищей, могут заниматься земледелием, скотоводством, ремеслами. Селятся в обжитых местах, но не слишком близко к людям, ведут скрытный образ жизни, поскольку обнаруженных вейл женское население старается если не убить, то хотя бы прогнать. Мужчины, в силу вышеупомянутой особенности, относятся к вейлам более терпимо. Поскольку вейлы – существа только женского пола, с размножением у них проблемы. Для продолжения рода они должны заполучить в колонию мужчину, волшебника или даже магла, испариться с ним, т.е. мужчин они околдовывают только с целью размножения. Их не убивают и не съедают, если только они не рассердят вейл, затем позволяют ему уйти. Очень редко встречаются хищные вейлы, живут как правило высоко в горах, в местах бедных пищи, которые съедают мужчин после того, как забеременеют. Беременность проходит совершенно так же, как у человека, длительность 8-9 месяцев. Рождается один ребенок женского пола, редко, два. Сведения о детях мужского пола нет. Рискую предположить, что, наиболее вероятно, их убивают сразу после рождения, либо, очень редко, подбрасывают в близлежащее людское поселение. В силу вышеназванной проблемы с размножением, вейлы, как правило, практикуют полигинию. С каждым захваченным мужчиной спариваются все зрелые вейлы колонии, даже если мужчин несколько. Чаще всего зачатие не происходит с одного раза, но как только оно наступает, вейла теряет интерес к спариванию, тогда как остальные продолжают попытки. После того, как все вейлы колонии будут оплодотворены, мужчин отпускают. Обычно мужчины уходят довольными подобным приключением, но мало кто отваживается попасть к вейлам еще раз. Тем не менее, отмечены случаи, когда, например, в одну маленькую колонию вейл, 6 особей, в Болгарии мужчина по собственной воле возвращался 3 раза, с интервалом в 2 года, но неизвестно, по какой причине он не пришел в 4-й раз. С другой стороны, если колония вейл велика, а мужчина один, у него может наступить смерть от перенапряжения, и вейлам тогда приходится срочно искать ему замену. Еще более редко упоминаются случаи, когда мужчина остается жить в колонии вейл, надолго или навсегда. И уж совсем единичные случаи, когда Вейла уходит из колонии, чтобы жить с мужчиной, магом, в мире людей. Эти Вейлы достоверно известны: две во Франции, третья в Италии, четвертая в Черногории, прекрасно адаптировались к жизни среди волшебников этих стран, вышли официально замуж и контролировали свое врожденное воздействие на мужчин до такой степени, что их считали выдающимися красавицами, но все же не такими, от которых теряют голову все мужчины вокруг. При этом в обществе никто не допускал мысли, что они не люди. Некоторые исследователи считают, что у этих Вейл их врожденная способность изначально была слабой, и именно поэтому они ушли из своих колоний или даже были изгнаны. Во всяком случае, мнение, что эти женщины были на самом деле не Вейлы, а всего лишь полувейлы, можно считать несостоятельным, ибо любая чистокровная дикая Вейла рождена от отца человека. Строго говоря, полувейлой является женщина, которая родилась от обычной женщины, волшебницы, и мужчины, волшебника, матерью которого была Вейла. Все дочери от матери Вейлы будут также Вейлами, и как правило их сразу после рождения отправляют в близлежащую колонию Вейл. В целом, Вейл можно считать более разумными существами, чем русалиды и кентавры, поскольку Вейлы могут изготавливать не только жилища, но и одежду, и инструменты. Намного выше по интеллекту, чем вервольфы, поскольку легко перенимают язык и обычаи того народа, рядом с которым обитают. Социальным развитием уступают гоблинам, но превосходят великанов. Касательно потомков Вейл, которые живут среди людей, существует множество домыслов разной степени правдоподобия. Затрудняет отделение правды от вымысла то, что происхождение от нелюдей, как правило, тщательно скрывается, особенно в среде чистокровных волшебников, хотя, в случае с Вейлами, некоторые волшебницы, наоборот, могут приписывать себе родство с ними в целях придать себе привлекательности в глазах мужчин. Наиболее похоже на правду то, что дети полувейлы, в указанном выше определении, и мужчины, в роду которого не было Вейл, уже не будут ничем отличаться от обычных людей. Зато если у такой пары родится Вейла, можно точно утверждать, что у этого мужчины в роду также была Вейла. Если учитывать вышесказанное, что Вейлы могут подбрасывать рожденных ими мальчиков людям, вполне вероятно, что среди ныне живущих волшебников, особенно в тех районах, где обитают дикие Вейлы, гораздо больше потомков Вейл, чем принято считать. Можно ли каким-то образом определить, является ли данный маг потомком Вейлы? Иными словами, передает ли мать Вейла какое-нибудь особенное свойство, способность, своим сыновьям? Возможно, но пока не доказано. Считается, что сын Вейлы должен быть гораздо красивее, чем обычный мужчина. Но красота, как известно, понятие субъективное. Скорее всего, речь может идти о некоем роде обаяния, но и оно измерению не подлежит, поэтому нельзя утверждать, что сыновья Вейл более обаятельны. На основе имеющихся, в малом количестве, данных о потомках тех четырех вышеупомянутых Вейл, можно лишь утверждать, что у них рождались только мальчики, о девочках ничего не известно, возможно, по приведенной выше причине. Зарегистрировано всего 10 потомков, по трое сыновей Вейл во Франции и по двое у остальных. На текущий момент четверо из этих мужчин женаты, и у троих родилось по одному сыну. О дочерях ничего не сообщается, также нет сведений о беременностях, не приведших к появлению младенца. Предполагалось, что рождение Вейлы может скрываться и таким способом. Наблюдение продолжается. Заметка на полях. Надо ли упоминать, что по отзывам знакомых, сами эти сыновья Вейл, хотя и не блистали красотой, были, что называется, душой компании, обаяние. А вот жены у них, первые красавицы их круга, возможно, это всего лишь совпадение, выборка слишком мала. Тайна семьи Маулов. Часть вторая. Закончив переписывать статью, Протеус взглянул на предка и заметил печаль на его лице. «Вот, теперь ты все знаешь», — промолвил Бруно. «Почему мой собственный отец может взахлеб говорить о моих братьях и сестре, но не хочет даже упоминать, что у него был еще один сын? Почему мои собственные дети считают себя настолько обиженными мною, что сослали мой портрет на чердак вместе с ненужным хламом? Я хотел быть гордостью моей семьи, а стал изгоем. Из-за меня нашу, и твою, внучек, фамилию вычеркнули из списка священных. Сколько их сейчас? 28. Ну, вот, я последний из британских магов, кто так опозорил семью. Нет, дедушка, я все-таки не понял, что же такого вы сделали? Вы изучали Вейлы и очень хорошо были с ними знакомы. Разве это причина, чтобы ваша семья предпочла про вас забыть, или... Погодите, это, что, они вас тоже ХМ использовали? Ну, странновато, конечно, но если рассматривать это событие, как вы пишете, всего лишь как приключение, то вы можете даже гордиться, что вы, как бы выразиться, и Вилл оставили довольными, и выжили. Нет, нет, что ты, замахал тот руками. Я в ту колонию попал, скажу прямо, очень удачно. Они уже все родили, так что мужчины их уже не интересовали, так сказать, в физиологическом смысле. Ладно, расскажу тебе все с самого начала. Теперь уже все равно ничего не исправить, зато и хуже не будет. Мне было 30 лет, примерно в это время и был написан этот портрет. Я уже насытился путешествиями и собирался вернуться к родителям и осесть. Напоследок решил написать о Вейлах, статью, а если получится, то даже книгу. Перечитал все то немногочисленное, что уже было о них написано, и решил найти какую-нибудь маленькую колонию, чтобы понаблюдать своими глазами. В Италии я узнал о подходящей колонии Вейл, поселился в небольшом городке неподалеку. Я все думал, как бы туда попасть, чтобы не попасться. А пока думал, ходил повсюду, собирал материал, расспрашивал местных жителей. Но вот однажды в лесу я увидел девушку. Она сидела на пне и плакала. Хоть она и закрывала лицо руками, я при виде нее почувствовал, что никого красивее я в жизни не видел. Я буквально дышать не мог от нежности, и сам залился слезами. Помню как сейчас эту картину. Она сидит, сгорбившись, на пне посреди леса, платье белое-белое, даже подол не испачкан, а ее волнистые длинные волосы серебрятся на фоне темных стволов, как лунный свет. Когда я подошел поближе, я даже не смог стоять, просто упал перед ней на колени. Она посмотрела на меня, и я понял, что без этих серых глаз мне не жить. Это была Вейла, именно. Я влюбился, просто потерял голову, хотя она даже не пыталась меня зачаровать. А почему? У Вейл же, как я понял, это само получается, инстинктивно. Она была расстроена, у нее не было сил. Ее прогнали из колонии, и к моменту встречи со мной она уже бродила по лесу дня 2-3, без еды и воды. Она не могла вернуться к своим, ее бы попросту убили. И к людям выйти не могла, не знала куда идти, ведь до этого проклятого дня она не выходила никуда из колонии. А Мерлин, за что же ее прогнали? Когда она мне рассказала, за что, я так разъярился, что едва не помчался мстить. Так-то я человек довольно незлобивый, но тогда был готов поубивать там всех Вейл голыми руками. Она была младшей дочерью главной Вейлы. Когда она вошла в возраст размножения, в колонию заманили двух мужчин. Ну, ты понял. Нет, никто ее не заставлял. Это же нормально для них. Все так делали, и она тоже. Так вот, у нее родился мальчик. Мать рассердилась, ребенка убила, убила бы и ее, но другие Вейлы уговорили дать ей еще шанс. Через 2 года, как только пришло время размножаться снова, все повторилось. Но она потеряла ребенка. Бедняжка. Сколько ей было? 15. Мать с трудом согласилась дать ей еще один шанс, последний. Изо всех сил Стелла, так ее звали, надеялась, что уж теперь все будет хорошо. Но, как ты догадываешься, хорошо не было. Она опять родила мальчика. То есть ее прогнали из-за этого. Да, ребенка опять убили, а едва Стелла смогла ходить, мать ее прогнала, и она встретила меня. Конечно, в таком состоянии она не могла зачаровать даже муху. Так что, я до сих пор убежден, то, что произошло со мной, не чар Вейлы, а любовь. Выслушав все это, я сказал, что пойду и отомщу за нее, но она опять расплакалась и сказала, что незачем мне становиться убийцей из-за такого никчемного существа, как она. Иди с миром своей дорогой, добрый человек, и оставь меня спокойно умереть, сказала мне Стелла. Но вы, конечно же, не выполнили ее просьбу. Разумеется, нет. Я накормил ее тем, что взял с собой, напоил, закутал ее в свой плащ и отвел в город. Никто не обратил на нас никакого внимания. Слава Мерлину, англичан путешественников во всем мире считают, если не придурковатыми, то чудаками уж точно. Так что, она спокойно поселилась в моем номере в гостинице, никуда не выходила, пока совсем не выздоровела. К тому времени ее благодарность переросла в любовь. Когда я с ней поделился своим желанием познакомиться с ее сородичами, она сама отвела меня в свою колонию. Поскольку там все были с младенцами, ко мне отнеслись спокойно, а когда я сказал ее матери, что собираюсь жениться на Стелле, та даже вздохнула с облегчением. Словом, я собрал массу материала о Вейлах, так сказать, из первоисточника. Вы был счастливы и обзавелись любимой и любящей супругой. Именно так. Мы прожили какое-то время в Италии. Стелла быстро научилась вести себя как полагается настоящей леди. Потом мы жили во Франции, и во всех домах нас принимали достаточно благосклонно. Я писал свои статьи и книги, читал лекции. Все было прекрасно. Родился наш первый сын, Джулиан. Она сначала перепугалась, бедняжка, когда ей сказали, что она родила мальчика, но я-то был рядом и успокоил ее. Я сказал, что ей не нужно больше бояться, что кто-либо отберет у нее сына, а тем более убьет. Она была так счастлива, что ни на минуту не выпускала Джулиана из рук. Я не мог на них налюбоваться. Мы вернулись в Англию. Мои родители были рады еще одному внуку, носителю фамилии Маул. Но раз так все было хорошо, что же случилось, что стало так плохо? Вторым ребенком у нас родилась девочка. Понятно, веяло. И мой маленький счастливый мир рухнул. Родители отказались от меня. Дочку пришлось отправить в Италию, в ту колонию, и я больше никогда ее не видел. Фамилию Маул вычеркнули из списка священных. Я должен был быть благодарен за то, что мои сыновья по-прежнему считаются чистокровными. После дочки у нас родилось еще двое сыновей, Дориан и Вителлиус. Стелла не прожила долго после этого, и я растил детей один. Я дал им все, что мог, а потом умер, и во всех смыслах исчез. И вы ничего не знаете о своих внуках? Нет, портреты со мной не общаются. Слава Мерлину, я теперь знаю, что фамилия Маул продолжена хотя бы в одном моем праправнуке. Бруно встал с кресла, подошел к Протиусу и обнял его. Протиус в задумчивости стал собирать свои вещи в сумку. «У меня есть старший брат, Миллидер. Отличный парень, даже умнее меня будет. И две сестры. Ну, не Вейлы, конечно, но вполне симпатичные, особенно младшая. Старшая, Вероника, собирается замуж за Поттера, а Марсию отдадут за Блэка. Почтенные фамилии», — кивал со слезами на глазах Бруно. «Я так надеюсь, что мой позор не испортил вам жизнь». «Да о чем вы, дедушка? Какой позор? Полтора века прошло, нравы сейчас гораздо терпимее. Чистокровных волшебников осталось так мало, что входишь ты в священные 28 или нет, уже не особо важно. Честно скажу, я уж и придумать не мог, что такого ужасного вы совершили, за что вас предпочитают не упоминать. Если вы, например, были бы сумасшедшим и швыряли непростительные заклятия налево и направо, это еще могло бы как-то испортить нам жизнь и репутацию. А родство с Вейлой, извините, сэр, но это просто пустяк, или всего-навсего пикантная особенность. Ты же не говоришь так только за тем, чтобы успокоить меня, я правду говорю. Вот, например, сейчас в вашей альма-матер, Жесли Шарме, директрисой состоит, как вы думаете, кто? Ни за что не догадайтесь. Полувеликанша, мадам Олимпия Максим, во всех смыслах видная дама, и ее все уважают. Да что там, мой декан в Хогвартсе, профессор Филиус Флитвик, наполовину гоблин, но все ученики его просто обожают, более знающего волшебника еще поискать, и никому в голову не придет посмеяться над его ростом или упрекнуть происхождением. Неужели теперь моих потомков не упрекают за то, что я женился на Вейле? Никто нас не упрекает, уж по крайней мере, за это. Скажу больше, никто из нас даже не знает об этом. Сомневаюсь, что даже отец знает. Так что, дорогой мой прапрадедушка Бруно, пора вашему портрету вернуться в гостиную. Я поговорю с отцом, а если не в гостиную, то я перенесу ваш портрет в свою комнату. Нечего вам больше делать на чердаке. Считайте, что 100 лет отсидели в тюрьме, а теперь на волю с чистой совестью. Спасибо, Протиус, спасибо, бормотал тот, опять заливаясь слезами. Я обязательно познакомлю вас с братом и сестрами. Ну, и с мамой и папой, конечно, и с дедушкой, маминым отцом, Арфангом Лангбаттомом. Эту фамилию вы тоже знаете? Бруно кивнул. Ну, давайте прощаться, прапрадедушка, раскинул руки с улыбкой Протиус. Волшебники снова обнялись. Открывайте свой портал. Кстати, я пообещал Веронике, что возьму ее в следующий раз сюда, к вам, в гости. Можно? Конечно, я буду очень рад. Единственное, я должен предупредить, что не смогу колдовать портал часто. Я все-таки не живой и не могу восполнять запас магии. Бруно Маул вытер лицо и сосредоточился на колдовстве. Протиус Маул был так рад, что открытая им тайна не сможет стать препятствием между ним и его любимой девушкой, а также так спешил поделиться всем, что узнал, с семьей и с Вероникой в первую очередь, что, как только портал замерцал перед ним, едва не прыгнул в него. Он совершенно позабыл, что у самого портрета стоит свеча. Подолом мантии Протиус зацепил подсвечник, тот упал, и свеча подкатилась к самой картине. Сухое дерево рамы, сухой холст, все вспыхнуло в один миг, словно охваченное адским пламенем. Волшебник на картине закричал, так же отчаянно закричал Протиус. Он сообразил только отшвырнуть от себя подальше сумку, выхватить волшебную палочку, но его мантия моментально заполыхала тоже. «Нет, не ед!» Разнесся по готовящемуся ко сну дому отчаянный, нечеловеческий крик. Волшебники выскочили из своих комнат и заметались по дому в панике, не понимая, кто кричит и где. Пандора сразу же бросилась к Марси, но та, хоть и напугалась, сидела в кровати целая и невредимая. Теряя драгоценное время, все маулы собрались наконец в гостиной, но что произошло, так никто и не понимал. Трясясь от ужаса, возникла перед хозяевами домовичка Тибби. «Огонь! Молодой хозяин! Чердак!» — вопила она. «Пожар! Где остальные эльфы?» Сразу наклонился над ней Мариус. «Все там! Все там! Там огонь! Слишком много огонь! Старший хозяин! Спасите молодого хозяина!» Пандора прижала к себе Веронику и Марсию. Мариус схватил за руки тестя и сына. Отчаянным усилием Тибби отпарировала мужчину из гостиной и рухнула на пол, сотрясаясь от рыданий. Арфанг Лангбаттом поливал мощной струей воды из волшебной палочки все от двери до противоположной стены, где боролись с огнем, призывая бесчисленные бадьи с водой, домовые эльфы. Под защитой этой струи Мариус и Миллидар подбежали ближе и тоже стали поливать водой из палочек буквально все, что могли видеть сквозь дым и пар. Оба искали глазами Протиуса, но боялись, что опоздали. Наконец, пламя было побеждено. Волшебники бросились туда, где, понурившись, столпились домовики. Там, рядом с обугленными щепками, остатками, похоже, рамы какой-то картины, без движения лежал лицом вниз молодой волшебник. Узнать его было нельзя, он был полностью покрыт сажей и копотью, даже волосы были не русыми, а черными. Но кто еще это мог быть, если не Протиус? «Сынок!» — бросился к нему отец, упал на колени и зарыдал. Миллидар замер на месте, не в силах отвести взгляд от кошмарного черного нечто на полу, которое обнимал отец. Тяжелые шаги за спиной заставили его вздрогнуть. Но это был Арфанг. «Дедушка!» — никогда в жизни Миллидар не говорил так жалобно, даже в детстве. «Дедушка, сделайте что-нибудь!» Арфанг Лангбаттом обнял его, потом отодвинул, чуть не оттолкнул, и сам наклонился над Протиусом. Через мгновение все трое исчезли с хлопком обпарирования. Миллидар так и стоял бледный, мокрый и закопченный. «Молодой хозяин Миллидар», — проскрипел самый старший домовик, — «что прикажете нам делать?» Остальные эльфы повалились на коленки, плача и осыпая себя и других ударами кулачков. «Простите, простите, молодой хозяин Миллидар, не уберегли мы молодого хозяина Протиуса. Позор, позор всем нам!» От их визгов волшебник очнулся. «Тихо вы!» — прикрикнул он. «Приберите здесь все!» И пошел прочь с чердака. По пути под ноги ему попалось что-то мягкое. Он узнал сумку Протиуса и бездумно забрал с собой. Пандоре казалось, что прошла целая вечность, пока в гостиную не вернулся Миллидар. Вероника была занята тем, что успокаивала Марсию, и до того преуспела, что сестра заснула. Никто из них не плакал, но они были бледные до синевы. Мать выпустила из объятий дочерей и шагнула навстречу сыну. Вероника вперила в него молящий взгляд. «Где все?» — прошептала Пандора. «Что с ними?» Миллидар замотал головой и рухнул в кресло, закрыв лицо руками. «Что? Говори. Я не знаю. Там был пожар. Все горело, как в гиенне. Домовики тушили, дед полил на нас водой, потом тушил, мы с отцом тоже поливали. Протиус!» — прохрипела Вероника. «Вы его нашли?» — брат кивнул. «Что с ним?» — надломленным голосом спросила мать. «Он там лежал, отец. Потом дед подошел и отпарировал всех. Я не знаю, куда». С горестным вздохом Пандора опустилась прямо на пол. Вероника рассеянно посмотрела себе под ноги. Там скорчилась ее эльфичка. «Тибби, отнеси молодую хозяйку Марсию в ее комнату. Потом отправляйся на чердак, помоги другим эльфам. И узнай, что произошло. 3000 гремлинов. Домовичка исчезла вместе со спящей Марсией. Миллидар, поникнув плечами, так и сидел в кресле. Вероника с матерью, обнявшись, сидели рядом с ним на полу. Ночь медленно шла на убыль. От хлопка парирования все трое вскочили на ноги. В гостиной появились Арфанг и Мариус. Под пылающими от нетерпения, страха и надежды взглядами остальных старший волшебник выдохнул. Он жив. Ненадолго, мрачно сказала Вероника. Вернется, убью. За то, что заставил нас всех волноваться. Все волшебники нервно рассмеялись в голос. На следующий день, прежде чем отправиться вместе со всеми в лечебницу святого Мунга навестить Протеуса, Вероника написала письмо. «Дорогая Галатея, должна сообщить, что мой брат находится в лечебнице. Не волнуйся, с ним уже почти все в порядке, но я подумала, может быть, ты захочешь его навестить. По крайней мере, ему твой визит будет приятен. Искренне твоя, В.М. Мистеру Ламонду она строго наказала, чтобы отдал послание лично в руки Галатеи Гринграсс. Филин улетел, а все маулы подошли к камину. Что уж было тому причиной, вовремя оказанная помощь, знание лекарей святого Мунга, любовь семьи или же забота и внимание его девушки, которая буквально поселилась в его палате, но Протеус Маул недолго пробыл в лечебнице. Через неделю он вернулся домой, полностью здоровый, почти без следа от страшных ожогов, которыми были покрыты его руки и лицо. Только голову пришлось обрить, да на правой ладони все еще оставалось коричневое пятно, сухое, трещиноватое, словно кора дерева. Но не о своей внешности печалился Протеус, и даже не о волшебной палочке, которая была с ним все 7 лет учебы в Хогвартсе и вмиг сгорела в том пожаре. Он сожалел о портрете прапрадеда. «Не поверишь, Вероника», — со слезами в голосе рассказывал он сестре, — «это ведь он меня спас. Наш прапрадед, Бруно Маул, был действительно выдающимся волшебником. Он не только провел меня к себе в картину и вывел обратно, хотя и это смог бы сделать не каждый нарисованный колдун. Когда я уронил ту злосчастную свечу, и все вспыхнуло, я бросился к его портрету, я не думал больше ни о чем, я хотел спасти его, понимаешь?» Вероника скорбно кивнула. «Я хотел спасти его, как будто он живой, а не просто нарисованный. Я понимаю, ты буквально минуту назад говорил с ним, обнимал как живого. Конечно, он и был для тебя живой, но холст уже пылал, краски плавились». Он отшатнулся назад, а когда вспыхнула моя мантия и палочка, он вдруг бросился прямо к самому огню, наколдовал маленький портал, с ладонь величиной, и сквозь него покрыл меня всего, с головы до пят коркой льда, и все, картина сгорела, я свалился на пол, вокруг бушевало пламя, я прям чувствовал, как плавится и кипит на мне лед, конечно, надолго он меня не защитил, но, поклянусь чем угодно, если бы не это, я бы сейчас с тобой не разговаривал. Сестра бросилась к нему, обняла, поцеловала и потрепала по колючему ежику отрастающих волос. «Как хорошо, что ты все-таки жив!» «Ну, да, я тоже так думаю», — усмехнулся Протеус, целуя ее в ответ. «Зато нет худа без добра. Гринграссы убедились, что их дочь тебя любит. Какая она все-таки молодец! Я, если честно, не ожидала, что она будет так о тебе заботиться. Думала, навестит, цветочки принесет». В щечку чмокнет, и привет. А она никакого труда не побоялась, ухаживала за тобой лучше всякой сиделки. Наши родители уже успели поговорить с ее, наверное, нет еще. Обстановка неподходящая, зато их пригласили на твою помолвку. Может, там. Кстати, это же ты ей сообщила, а разве не надо было? Не знаю, вид у меня был совсем не тот, в каком хочется красоваться перед любимой девушкой. Ну, извини, что не укрыла тебя вместо одеяла парадной мантией. Все-таки как хорошо, ты тоже женишься на любимой девушке. Теперь ты убедился, что никаких препятствий нет. Похоже на то, и Протеус рассказал Веронике все, что узнал от дедушки Бруно. Значит, наша прапрабабушка была Вейла, не человек, задумчиво протянула она. Тебя это беспокоит? Нет, нисколечко. А что тогда хмуришься? Ищу в себе признаки Вейлы. Брат расхохотался. И что, нашла? Неа, а жаль, тогда бы я не наворотила столько дел. Завоевывая Джеймса, моргнула бы пару раз, и все, он у моих ног, так надо было станцевать, опять расхохотался Протеус, дурак ты, и шутки у тебя дурацкие, где бы я могла для него танцевать, а, в большом зале, в Гриффиндорской гостиной, я бы сказал, где, но тогда ты точно меня убьешь, давился смехом он, и вдруг посерьезнел, хотя было бы лучше, если бы ты станцевала для Сириуса, Мерлин с Морганой. Почему ты вдруг вспомнил о Сириусе? Из какого перепуга мне танцевать для него? Слушай, нам надо срочно разузнать о других сыновьях нашей прапрабабушки Вейлы. Протеус, ты меня пугаешь. Ты там на чердаке головой не слишком сильно ударился, а? Где связь? Нам нужно срочно найти и пригласить в гости девушку, у кого в предках была Вейла. Лучше всего, если она будет наша какая-нибудь кузина, Не будем же мы звать в гости кого попало. Протиус, Вероника посмотрела на него с жалостью, ты точно головой ударился, и сильно. Не хочешь мне все объяснить? Я объясню, когда ты найдешь мне эту девушку. Так, я иду к маме, пусть вызовет для тебя лекаря. Зачем тебе какая-то девушка? У тебя почти невеста есть. Да не мне, замотал он головой, а Сириусу. А может, Сириус сам себе найдет девушку? Осторожно, очень мягко сказала она, как будто опасаясь, что у брата внезапно помутился рассудок. Он не найдет, не захочет. Да почему не захочет? Посмотрит на нас с Джеймсом, на своих друзей Питера и Ремуса, у которых тоже есть пары, и захочет. А с его внешностью и фамилией, легко найдет. Не будет он искать, только та девушка, которая имеет кровь Вейлы, может вернуть парня на путь истины, если он сбился с этого пути. Ты отпадаешь, Марсия, тем более. Значит, нужна еще одна. А где нам найти ее, как не среди нашей родни? Родством с нелюдьми, как ты понимаешь, не особо хвастаются. Погоди-ка, с какого такого пути сбился Сириус? Ну, он ему нравится парни. Что, Сириусу нравятся парни? Да не смеши меня. За ним же пол Хогвартса девчонок бегало. Он же чуть не женился на мне. Что за абсурд, Тиус? Во-первых, в Хогвартсе девчонки за ним бегали, а не он за ними. Во-вторых, он все-таки не женился на тебе, и, если честно, даже не хотел поначалу. В-третьих, может быть, именно об этом и сказал дедушка Арфанг, когда просил тетю Вальбургу отменить вашу помолвку. Пригрозил, что расскажет об этом всем. А в-четвертых, мне Дор сказал, что сам видел, как Сириус заглядывается на какого-то парня в Дурмштранге. Мерлинова борода. Это точно, хотя, зачем Миллидору врать? А с другой стороны, даже если смотрел Сириус на кого-то, что тут ужасного? Я так понял, что не смотрел, а засматривался. Чувствуешь разницу, как ты на Галатею? Усмехнулась Вероника. Нет, как ты на Джеймса? Парировал Протиус. Нет, я все равно не верю, сказала она, подумав. Не может быть, чтобы Сириус Блэк влюбился в парня. Ладно, устало вздохнул он. Даже если этого не может быть, что плохого, если мы просто познакомим его с нашей кузиной? Ты так говоришь, как будто точно знаешь, что она есть. Может, ее и нет вовсе. Или, наоборот, их целая дюжина. Так давай узнаем. И узнавать должна я. Да, ты только спроси у портрета про дедушки Джулиана, что он знает о детях его дядьев, Дриана и Витиллиуса. Со мной он не стал разговаривать. Хаем, а почему ты решил, что он будет разговаривать со мной? Во-первых, джентльмен не может не ответить на вопрос леди. Во-вторых, ты составляешь список гостей на будущую свадьбу и хочешь найти всю родню. Что в этом странного? Главное, не слова о Вейлах и дедушке Бруно. Еще одна мисс Смаул. После разговора с портретом про дедушки Джулиана, точнее, Джулиана II, Вероника сообщила брату имена детей Дриана и Витиллиуса Маулов. Дриан II и Августус. Вооруженный этим знанием, Протиус отправился в Лондон, в генеалогический архив, и там уже было нетрудно найти информацию о семьях этих достопочтенных джентльменов. Дальше тоже было все просто, и вот красивое приглашение с текстом «Мисс Розалинда Маулдеру Абуржон с семьей сердечно приглашаются на помолвку ее четвероюродной тетки Вероники Маул», которая состоится 25 августа сего года в поместье Мауфорест, Лох-Ламонт, Стерлинг, Шотландия, отправилась адресату. Да уж, забавно получилось, рассуждал Протиус. Искали кузину, а нашли племянницу, чуть не внучатую. Я надеюсь, ты не забыла написать этой нашей кузине-племяннице, чтобы она приехала пораньше? Разумеется, кивнула Вероника. Как удачно, что родители одобрили наши поиски, а значит, не против ее приезда. Теперь бы только эта Розалинда не оказалась похожей на тролля, а не на Вейлу. Да не должна бы, нахмурился брат. Наоборот, я полагаю, что она должна быть красавицей. Ну, так-то, да, должна, скептически покачала головой сестра. Хотя названные такими претенциозными именами девушки обычно оказываются далеко не красотками. Расскажи лучше еще раз, что там за романтичная история получилась. Да я тебе уже 3 раза рассказывал, рассмеялся Протиус. Расскажи в 4-й, у тебя с каждым разом все интереснее получается. Польщенно улыбаясь, он начал рассказ. Дриан II Маул, похоже, так гордился своим именем, что не мудрствуя лукаво назвал сына Дрианом III. Жил-жил этот III в городе Париже, не тужил, видимо, поскольку жениться так и не удосужился. Хотя и при деньгах был, и не тролль какой, и чистокровный колдун, как-никак, не считая прабабушки Вейлы, вставила с усмешкой Вероника. А может, как раз потому и разборчивый оказался, слишком. А в это время, там же во Франции поселился его дядя Августус с супругой. Ну и понеслось. У Августуса Маула была таки дочь, первая в семье Маулов после Стеллы. И она-то как раз была полувейла. Вот, может, это и сыграло роль. Кровь-то, как известно, не водится, поэтому оказалась она и вправду красавицей. Женихов у нее было пруд-пруди. И надо ж было такому случиться, влюбился в нее и Дориан III, в собственную кузину. Ой, да ладно, кузина. Сириус тебе такой же троюродный кузен, и ничего, это не помешало нашим родителям. Ладно, дальше еще веселее получилось. Пока родители этой красавицы выбирали, кого из претендентов осчастливить дочкой в качестве супруги, девицу похитил самый настоящий разбойник. Увез в горы, как полагается злодею, а там оказалось, что он не просто разбойник, а еще и граф. Вот этот самый, Деруа Буржон. Красавица поплакала, а потом решила, что граф вообще-то не худший вариант, хоть он и в отцы ей годился. Так они и поженились. Тем временем в Париже, конечно, на ушах стояли все, включая и Дориана III. Искали, столько палочек переломали, не могли найти. А потом они, граф с графиней, сами нарисовались, родителям графини в ножки упали. А тем что делать, дочка-то с животом уже, и супруг вроде как законный. Делать нечего, благословили, и поехали всей семьей жить в замок в горах. Всем стало хорошо, кроме бедного Дориана. Вот именно, я так понял, все считали, что он из-за этого умом слегка тронулся, но вроде не буйный был, так что на него внимания особого не обращали. Купил он домик в деревне у подножия тех гор, и жил-поживал вроде отшельника, хотя регулярно в Париж наведывался, особенно когда становилось известно, что граф с графиней на прием какой выезжали. Никак не мог он забыть свою любовь и желал смотреть на нее хоть одним глазком издали. Прошло 15 лет. Ага, обожаю то, как ты рассказываешь. Тебе бы сказку написать про нашу семью, а? Или это как у Маглов, дамский роман, захихикала Вероника. Что ж, я подумаю. Так вот, граф с графиней повезли свою дочь Оливию на ее первый бал. И надо ж такому случиться, встретился им там бедолага Дориан. И эта девушка, считай, племянница его, ему показалась так похожей на мать, что он чуть совсем с разумом не расстался. По возвращению он отмылся, нарядился, да и поехал свататься, чтобы на этот раз уж точно не опоздать. Стой, а сколько уже ему лет-то было? Ну, сколько? Да около 40, может, чуть больше. Нормальный возраст, чтобы жениться. И что, и все. Приняли его как полагается, выслушали, он еще о родстве с графиней вовремя упомянул. Человек не бедный, вполне приличный, колдун чистокровный. Что тянуть? А девушка согласилась. Во-первых, девушку никто спрашивать не собирался. И сейчас-то, как ты знаешь, не всякие родители интересуются желанием дочери, а тогда это и вовсе было не принято. К тому же, граф не больно-то ее мать в свое время спрашивал. Во-вторых, отец ее не просто же так разбойником прозывался, характер наверняка был тот еще. Так что, девушка, я так понял, хоть за гоблина согласилась бы замуж, лишь бы от папеньки с маменькой свалить. А тут, значит, не самый плохой вариант подвернулся. Все равно, странно, почему они согласились. Я, конечно, точно не знаю, но мне кажется, что папаша граф, уже будучи в годах, решил дочку поскорее с рук сбыть. У них к тому времени еще и сын подрастал, и, чтобы не делить наследство, а может, графиня захотела, чтобы ее дочь стала Маул, или пожалела бывшего жениха. Может, и так, но как бы там ни было, Оливия вышла замуж за своего троюродного дядю и дочку ему родила. Так что, теперь эта семейка заявится на твою помолвку. Да уж интересно посмотреть, что ж там за красавица Оливия, из-за матери которой этот сыр-бор разгорелся. Меня гораздо больше интересует, что за красавица Розалинда. Она ведь с кровью Вейлы по обоим родителям. Думаешь, это как-то проявится? Не знаю. Надеюсь, повторюсь еще раз, только такая девушка может вернуть парня на путь истины. Через какое-то время пришел долгожданный ответ на то приглашение. Розалинда Маул написала, что очень рада будет познакомиться с родственниками в Англии, и родители разрешили ей прибыть на неделю раньше, а сами будут 25 августа в 10 утра. Все Маулы полным составом встречали гостью утром 18 августа. Все впились взглядами в камин, и, казалось, даже дыхание затаили. Раздался громкий шорох, и в гостиную вступила девушка в зеленой дорожной мантии. На пару мгновений все замерли. Хозяева жадно рассматривали гостью, а она их. Вероника смотрела особенно пристально. Да, девушка, примерно ее возраста и роста, была действительно хороша собой. Правильные черты лица, большие серые глаза с длинными ресницами и чудесные длинные волосы, густые, пепельного цвета, они волнами спускались до пояса, даже с виду напоминая шелк. Вероника вздрогнула, запоздала подумав, что возможно зря они пригласили такую красавицу. А если Джеймс, она тут же покосилась на Протиуса. Нет, он не разинул рот, но похоже, только лишь потому, что полностью окаменел с виду, как под петрификусом. Пандора Маул обратила взгляд на дочь, и той показалось, что по лицу матери скользнула тень неодобрения. Как бы там ни было, но нельзя же так стоять всю неделю. Вероника шумно вздохнула и от всей души толкнула брата локтем в бок. Тот невольно охнул, оживая. Пандора опять посмотрела на гостью и радушно улыбнулась. «Добро пожаловать, мисс Розалинда Маул. Мы рады приветствовать тебя в Маул Форест. Здравствуй. Доброе утро». В разнобой заговорили остальные с явным смущением. Гостья же еще раз обвела всю семью взглядом и тоже улыбнулась. Ничуть не манерно, без всякого превосходства, вполне искренне. «Добрый день, я очень рада видеть всех вас», — она говорила по-английски с заметным французским акцентом. «Меня зовут Розалинда, но можете называть Розой. Мое имя — Пандора», — представилась хозяйка дома. «Чтобы не углубляться в родство, называй меня просто тетей». Остальные тоже представились. Заслышав имя Вероники, Роза подошла к ней поближе. Вероника смотрела на нее все еще настороженно, но та выглядела очень дружелюбно. «Так это ты, Вероника, которая написала мне такое милое письмо с приглашением. Поздравляю с будущей помолвкой. Я и моя семья были ужасно рады, что нашлись наши родственники. Спасибо тебе. Разреши тебя обнять?» «Конечно», — Вероника разрешила, вдыхая тонкий аромат волос Розы. Кстати, пахло вовсе не розами, а скорее, флёрдоранжем. Вероника подумала, что, возможно, эта девушка и не будет покушаться на Джеймса, тем более, если ей задать нужную цель. «Надо это сделать как можно скорее. А где же ваши вещи?» — деловито спросил у гостей Миллидер. «Девушки в Англии путешествуют обычно с огромными сундуками. Девушки во Франции тоже», — улыбнулась ему Роза. «Только мой огромный сундук поместился вот в эту сумочку». И она покачала небольшим зеленым бархатным мешочком, который висел на ее локте, сливаясь с мантией. «Тогда позвольте, я покажу вам вашу комнату», — галантно повел он рукой в сторону двери. «С вашего позволения, мёдам и месье», — слегка присела гостья. Хозяева проводили ее улыбками и кивками. «Непростая девушка», — покачал головой Мариус. «А мне она показалась довольно милой», — отозвался Протиус. Вероника пристально посмотрела на него. «Пошли, поболтаем, пока гостья не спустилась к завтраку». «Не задерживайтесь», — сказала им в спины мать. «Завтрак вот-вот будет подан». Вероника буквально втолкнула брата в свою комнату. «Ты что это творишь, а?» «А что это я творю?» — непонимающе заморгал он. «Она показалась мне довольно милой», — передразнила она. «И это говорит парень, который вот-вот будет помолвлен с девушкой, которую, якобы, любит». Он покраснел. «Но она же и вправду хорошенькая». «Вот именно, хорошенькая. Даже слишком. Ты для чего затеял все это? Забыл, чтобы это почти веяло обаяло Сириуса Блэка?» «Сириуса, а не тебя самого, а Миллидер. Улыбки глупее я у него на лице в жизни не видела. Представь, что может быть, когда она улыбнется моему Джеймсу. Ох ты вы», — почесал он в затылке. «Про Поттера я и забыл». «Ну, конечно», — всплеснула она руками. «Зачем тебе помнить про Поттера? Он же всего-навсего любовь всей жизни твоей сестры». «Ну, ладно, ладно, не волнуйся». «Я не волнуюсь», — надула она губы и отвернулась. «Зачем мне волноваться? Ну, подумаешь, мой жених бросит меня в день помолвки. Пустяки, правда же?» Протиус подошел и обнял расстроенную сестру. Она шмыгнула носом. «Поттер все-таки любит тебя», — сказал он, хотя немного неуверенно. «Немедленно напиши Сириусу. Пусть прилетит прямо сегодня. Ну, завтра. Мы должны как можно скорее их познакомить». «Да, да, конечно. Я напишу ему. Прям сразу после завтрака». «А почему не хочешь написать сама?» «Я не могу. Это неприлично. Я невеста. Я не могу приглашать в гости какого бы то ни было парня. Даже друга своего жениха. Тем более, что он мой бывший, так сказать, жених. Но ты же не помолвлена пока. Тебе трудно взять перо и написать пару строчек?» «Конечно, мне не трудно». «Ладно, Пойдем завтракать. Розалинду посадили за стол между Пандорой и Миллидером, они и ухаживали за гостьей. Особенно старался Миллидер, совсем не обращая внимания на подозрительные взгляды, которые бросали на него остальные. После завтрака он собрался показать девушке окрестности. С ними захотела пойти и Марсия. Роза охотно болтала с ней, а вот Миллидер, казалось, не очень был этим доволен, хотя обычно ему нравилось гулять с младшей сестрой. Вероника напомнила про Тиусу, что ему нужно кое-что написать и тоже засобиралась на прогулку. Тогда Пандора, обратив внимание на еще более нахмуренные брови старшего сына, шепнула что-то мужу, и тот с деловым видом позвал Миллидера в кабинет. Так что, на прогулку отправились только три мисс Маул. Вероника хотела поговорить с Розалиндой, но никак не могла начать. Зато Марсия стрекотала за троих, ей было любопытно все знать о новой родственнице. Роза охотно рассказывала и о себе, и о своей семье, и о жизни и учебе во Франции. Незаметно они вышли к озеру. Разговор сам собой стих, девочка побежала к воде, а Вероника и Розалинда уселись на скамейку. «Твоя сестра, она такая шустрая», — сказала Роза, — «не упадет в воду, а?» — вынырнула из своих невеселых дум Вероника. «Нет, все нормально, там мелко, но если ты беспокоишься». Она немного рассеянно помахала волшебной палочкой, устанавливая у кромки воды защитный барьер, который, впрочем, не мешал Марси кидать в воду камешки и палочки. «Я завидую тебе, Вероника», — внезапно вздохнула Розалинда. «Ты, мне», — изумилась та. «Почему? У тебя такая милая семья, у тебя есть братья и сестра, вы все такие милые, добрые и так любите друг друга. Только не говори, что родители тебя не любят». «Конечно, любят, но у них больше нет детей. Мне так хорошо в школе, там много подруг, а дома, как это сказать, бывает скучно. Поэтому я очень порадовалась твоему приглашению. Помолвка, свадьба, это так мило, и много гостей. Я очень люблю познакомиться с новыми людьми. У тебя, наверное, много друзей. Я буду рада познакомиться со всеми твоими друзьями. Они, я думаю, такие же милые, как ты». «А да», — Вероника усмехнулась, сразу вспомнив про того из своих друзей, к которому слово «милый» подходило менее всего. «Все-таки хорошо, что Северуса с ней по не будет на помолвке. Для всех хорошо. Ты сказала, что у тебя много подруг в школе, а друзья...» И наконец Вероника осмелилась приступить к интересующей ее теме. «А парень у тебя есть?» «У меня есть знакомые юноши, но такого, чтобы как видела его, так сердце замирало. Нет, такого я еще не встретила». Вероника незаметно перевела дух. «А ты хотела бы такого встретить?» «Конечно», — улыбнулась Роза. «Любая девушка хочет. У тебя, наверное, именно так с твоим женихом? Замирает сердце?» «Да, замирает», — кратко ответила Вероника и мысленно добавила. «Только я совсем не уверена, что замирает сердце и у Джеймса. Вот поэтому я и хотела бы кое о чем тебя попросить». «Да, конечно», — заинтересованно посмотрела на нее Роза. «Видишь ли», — и она заторопилась, — «у моего жениха Джеймса есть три друга, а у меня три подруги. Мы все учимся вместе. Я, конечно, захотела, чтобы из всех нас получились пары, понимаешь?» Роза кивнула. «Понимаю, это очень мило, когда пары дружат. Но Марлин, эта старшая наша подруга, стала встречаться с моим кузеном Фрэнком. И вот поэтому один друг Джеймса остался без девушки. Этот парень, он не просто парень, он наш родственник по маминой линии. Поэтому мы с Протиусом решили познакомить его с кем-то из наших родственниц по другой линии, папиной, и нашли тебя. Ты хочешь сказать, что вы пригласили меня для какого-то парня?» Вероника едва не ляпнула: «Конечно, да», — но тут же осеклась, заметив, что Роза слегка нахмурилась. Пришлось выкручиваться. «Конечно, нет. Моя помолвка, потом свадьба, это же очень значительное событие. Всегда хочется на свадьбу пригласить всех родственников. Про родню по маме мы кое-что знаем, а вот про папину родню не знали до сих пор почти ничего. Поэтому я и все мы очень обрадовались, когда нашли тебя и твоих родителей. Но потом уже я подумала и о том нашем друге, который остался одиноким. Было бы просто замечательно, если бы он тебе понравился. А вдруг именно Сириус Блэк – твоя судьба?» Вероника воодушевленно смотрела на Розу, широко распахнув глаза. Она очень старалась казаться искренней. «Значит, его имя – Сириус Блэк», – задумчиво сказала Розалинда. «Что ж, красивое имя и достойная фамилия. Кто знает, может, ты и права». Вероника была очень рада, что ей не пришлось ни рассказывать всю правду, ни врать. Полуправда, как всегда, выручила ее. Ну, а теперь она уже была в своей стихии. Кстати, я могу довольно легко это проверить. Хочешь, проверить, как это? Ты же знаешь про амортенцию? Знаю. Ты хочешь, чтобы я пила амортенцию? Странный у вас в Англии способ знакомить людей. Да не пить ее, что ты, замахала руками Вероника. Просто понюхать. У меня как раз есть несколько флакончиков. Не с собой, конечно. Быстро прибавила она в ответ на изумление Розы. Дома, в моей комнате. Сейчас вернемся и проверим. Розалинда очень заинтересовалась предложением Вероники, поэтому по возвращению с прогулки, даже не переодеваясь, обе поспешили в комнату последней. Сначала хозяйка закрыла дверь на засов, а потом достала один из припрятанных розовых флакончиков. Она подала его гостье. Та рассмотрела флакон, потом открыла его и принялась вдыхать, закрыв глаза. «Ну, говори же, чем пахнет?» – не утерпела Вероника. «Ммм», – улыбнулась Роза, – «ванильное мороженое. О, ты так его любишь, очень. Правда, мама запрещает его есть часто. Ладно, тогда я знаю, что сегодня будет в обед на десерт», – хихикнула Вероника. «Чем теперь пахнет?» «Морем. Когда я была маленькая, мы летом всегда жили у моря. Папа смеялся, когда я не хотела вылезать из воды, он говорил, что превратит меня в рыбу и посадит в аквариум». «Ну, а третья нота какая?» – нетерпеливо вскрикнула Вероника. Вместо ответа Роза чихнула. «Что такое?» – обеспокоилась хозяйка. «Ты не простудилась там, пока мы сидели у озера?»